Напоследок, у снайпера обнаружился кулон, вроде того, что висел сейчас на моей шее. Информационное окно услужливо отчиталось. Улучшаемый кулон повышения восприятия, УКТ-13. Интересно, я до этого не задумывался, что висит у меня на шее. Я вынул из подворота свой кулон и вызвал характеристики. Усиленный нейтрализатор невидимости, УНТ-45, значительно повышает восприятие. Реагирует на активированные модели невидимости, в радиусе 60 метров. Игнорирует маскировку до уровня специалист. Эффективнее работает при синхронизации с системами наведения и другими модулями усиления восприятия. Ограничения. Требуемый уровень восприятия. 27. При наличии специализации разведчик открываются дополнительные функции. Необходим модуль синхронизации 4 уровня. Временно сняты ограничения для объекта Андер. Для объекта Андер временно сняты все штрафы. Ну отлично. У меня целая гора крутого оружия и амуниции. Если бы я был героем фантастической книжки, то автора уже забросали бы упреками. Мол, герою все легко дается, крутое оружие в первый же день. Правда, оружие, что мне досталось, я смогу использовать еще очень нескоро. Краем глаза следя за Хельгой, я понял, что она вот-вот закончит. Мне же, теперь нужно было понять, как поместить все обновки в хранилку. Спустя несколько минут экспериментов, я разработал такое решение. Я через настройки включал отображение хранилища. После закрывал настройки, запускал ячейку, а после, не закрывая ячейку, снова заходил в настройки и убирал отображение. В итоге я мог пользоваться ячейкой и хоть как-то видеть окружающее пространство. Я загрузил в хранилище присвоенную амуницию и туда же закинул свою верную палку. Правда, закрыв ячейку, я понял, что совершенно не представляю, как потом буду искать нужную. Через минуту ко мне подошла Хельга. «Ну что, рыцарь, готов?» — с усмешкой спросила она. «Готов», — кивнул я, отчего-то растерявшись под ее взглядом. Я вдруг отметил, что за громоздкими доспехами и измазанным сажей лицом Хельга очень красивая женщина. Хотя, возможно, это из-за того, что она первая женщина, встреченная мной в новом мире. И неважно, что я здесь первый день. У нее было совсем юное лицо, но назвать ее девушкой или девочкой, что подошло бы больше, у меня даже в мыслях не получалось. Не успел я опомниться, как Хельга одним прыжком оказалась рядом со мной. Прерывая мои не кстати возникшие мысли, она не церемонясь подхватила меня под мышку, и в следующий миг мы оказались у одного из пышущих огнем тоннелей. «Что? Туда? Нет!» – заорал я. Хельга, не обратив никакого внимания на мои протесты, нырнула прямо в огонь. Глава 22. Ужасно скучная динамика. Я ожидал, что у меня начнет плавиться кожа или что начну задыхаться от углекислого газа. В общем, умирать так глупо я не согласен. «Не вой, салага!» — бодро смеясь скомандовала Хельга. Вокруг нас мгновенно проявилось голубоватое свечение, которое отсекло жар. Да и воздух был вполне свежим. Мне оставалось только покачиваться в железной хватке Хельги и глазеть по сторонам. А посмотреть было на что. Она буквально шагала по трупам. Весь путь был усеян телами тварей. Что удивительно, существа были разные, но каждая из них чем-то характерным была похожа на самку Беров. Я обратил внимание, что на мертвых людей или существ пристальный взгляд не работает и не дает по ним никакой информации. Обидно. Я предположил, что все эти монстры являются Берами, но разных сословий, как у пчел или муравьев. Есть рабочие, есть воины и самка. Правда, здесь было больше подвидов. Я открыл бестиарий, но и здесь информацию о Берах найти не удалось. Однако умная система мгновенно предложила купить расширенный пакет информации о местных созданиях, всего за 4000 космокойнов. Я, конечно же, вежливо отказал. Вокруг меня бушевало пламя, я так и не понял, что здесь так горит, но выглядело зловеще. Под ногами Хельги тошнотворно хрустели трупы Беров, дополняя антураж. Хорошо еще, что голубое сияние не пропускает запахи. Когда мы только оказались в тоннеле, меня пробрало от ужаса, правда, уже спустя пару минут, я привык и начал маяться со скуки. Все-таки адреналин этого дня не прошел бесследно. «Это ты устроила?» — крикнул я воительнице, но она проигнорировала. «Может, настройки пока изучить, или характеристики?» «Нет, я сейчас точно ни на чем сосредоточиться не смогу». К тому же мерное похрустывание снизу сбивало с толку. Хельга, свернув в соседний тоннель, стала удаляться от пламени и мест, забитых беспорядочно разбросанными трупами. Сначала меня это порадовало, но потом на пути стали попадаться целые группы бяров. Но на этот раз существа были вполне живые и до крайности агрессивные. Я смог различить три типа существ, ну насколько это было возможно. При первых признаках появления противника, у Хельги в руках появилась скорострельная пушка, которая буквально выкашивала тварей. «Ну что, дуреете без мамки?» — гаркнула она совсем не девичьим голосом, продолжая поливать огнем. В основном нападали существа, похожие на богомолов. На самом деле, это похоже и были богомолы, только размером с корову. За ними плелись осьминоги, по-другому их назвать сложно. Много щупалец и голова странной формы. Они стегали своими отростками все вокруг, в том числе и богомолов. В задних рядах изредка попадались существа похожие, даже не знаю, с чем их сравнить. Ближе всего, перевернутые вверх дном медузы. Сгусток массы непонятного содержания, от которого вверх струились полупрозрачные щупальца. С виду омерзительное и бесполезное существо. Но когда Хельга зарядила по ней меткой очередью, атака сразу захлебнулась. Гигантские насекомые, наверное, так их правильнее называть, сразу замедлились, их движения стали неуверенными, будто они забыли, куда стремились. Некоторые осьминоги стали конвульсивно дергаться. Видимо, эта медуза была их мозговым центром. Спустя пару минут, я понял, что нападение происходит не волнами. На нас нападали самостоятельные отряды, которые состояли из группы богомолов, осьминогов и одной медузы. Порой на нас нападали сразу несколько отрядов. Иногда медуза умудрялась спрятаться, хотя я так и не понял, как она передвигается, и тогда бой был более сложным. Хотя, учитывая огневую мощь Хельги, разница была почти неощутима. Вот если бы на ее месте оказался я, да что говорить, меня бы уже первый богомол где-нибудь тихонько доедал. Хельга была спокойна и невозмутима. От происходящего вокруг у меня должен бы был кипеть в крови адреналин, но спокойная монотонность, с которой это делала Хельга, превращала все действие в скучную рутину. Даже на ее лице было отстраненно скучающее выражение. Напало несколько отрядов, пройтись очередью по медузам, убедиться, что все богомолы и осьминоги выведены из строя, добить всех, идти дальше. Новый отряд, медузы не видно. Расстрелять самых ретивых нападающих, длинным прыжком сместиться за спины основных сил. Как правило, после этого медуза сразу обнаруживалась, лежа за каким-нибудь камнем, или вися на стене или потолке за каменным выступом. Дальше расстрелять, или раздавать медузу сапогом, добить оставшихся, идти дальше. И так бесконечно долго и монотонно. Наверное, так и определяется профессионализм, когда нечто сложное и опасное для жизни превращается в рутину. Я отметил, что ни одно из существ не смогло приблизиться к Хельге ближе, чем на 3 метра. Хотя я уверен, что они все равно не смогли бы пробиться сквозь голубое свечение, Хельга просто их не подпускала, действуя по одной и той же выверенной схеме. Если бы я не болтался кулем в хватке женщины и не подпрыгивал при каждом ее маневре, то, наверное, совсем бы заскучал. Но тут пришло сообщение от Старикса. Глава 23. Полотно логов. Андер, если еще не помер, отправляюсь за тобой. Не дождешься, и вроде я сейчас сам выберусь. Ты осторожнее, я карты пробил, там места опасные. Удивляюсь, как тебя в первые минуты на части не порвали. Я не своими силами встретил женщину, она мне помогает. Убивает здесь всех пачками. Забавно, похоже, тебе повезло, здесь с женщинами туго. А встретить женщину-воина, это вообще чудо. Ладно, траекторию твоего движения я вижу. Сейчас на карту наложу и встречу тебя уже на выходе. Хорошо, ответил я, захвати с собой что-нибудь поесть, если не трудно. И что это он меня так рвется встречать? Хотя, когда происходит что-то непонятное, я привык идти вперед и максимально использовать подвернувшиеся шансы. В общем, посмотрим, что он скажет. Тем временем, продвижение Хельги со мной под мышкой тянулось с прежней однообразностью. Если бы меня спросили, сколько насекомых погибло, захлебнувшись в безнадежной атаке, я бы, наверное, ничего не смог ответить. Может, сотни, а может и тысячи, но вполне возможно, что и десятки тысяч. Я вдруг вспомнил об одном незавершенном деле. Я бегло изучил характеристики и решил отчитаться Рою. Рой, похоже, что пагубное влияние от мяса закончилось, а эффект восприятия еще сохранился. Думаю, можно считать эксперимент завершенным. Поздравляю, чемпион! Разразился восторженной тирадой Рой. Тебе пришло столько уведомлений от системы, что даже я завидую. Завершено испытание употребления в пищу сырого мяса зеленого геккончика. Испытуемый произвел полный отчет о работе организма после испытания. Учитывая повторный отчет о работе организма, что является перевыполнением задачи, сумма награды увеличена на 300 космокоинов. Сумма награды составляет 1050 космокоинов. Денежные средства вы сможете получить в любом из представительств корпорации «Галактические захватчики». Получено достижение «Испытатель первого уровня». Вам, как испытателю, при последующих опытах, возможны бонусные награды от администрации разработки бестиариев. Вам, как испытателю, при последующих опытах, возможны бонусные награды от администрации корпорации «Боевая фармацевтика». Результаты исследований опубликованы в бестиарии планеты П, Е, К, 1,0 в разделе «Зеленые геккончики». Начислено 50 очков опыта. Общее количество очков опыта 165. Доступна скидка на покупку одной базы из уголка зоолога. Доступна скидка 5% на покупку любого перманентного химического усилителя производства корпорации «Боевая фармацевтика». А во, неплохо, еще и опыта отсыпали. Но сюрпризы на этом не закончились. После этого лога появились новые сообщения от системы. На этот раз лог был не в нижнем левом углу, а в центре и занимал все поля зрения. Вас приветствует администрация системы «Прозрачная жизнь». В связи с процессом переоценки ваших действий, уведомления о наградах были приостановлены. Просим простить за доставленные неудобства. В качестве компенсации мы увеличиваем все полученные за этот период статистические награды на 20%. Вам доступно достижение тестировщик системы третьего уровня. Вы смогли найти три уязвимости системы, а именно, вами обнаружена уязвимость системы безопасности боевого ножа. Вы воздействовали на систему, используя принцип приоритетности познания. Под предлогом использования боевого ножа как бытового инструмента, вы смогли убить трех существ. В качестве награды, вам будет бесплатно предоставлен базовый курс владения холодным оружием, а также скидка на любой курс, связанный с оружием ближнего боя, в размере 70%. Данная скидка может быть приплюсована к уже имеющимся скидкам. От системы «Прозрачная жизнь» вам начислено 3000 очков опыта. С учетом коэффициента от системы, бонусные очки опыта 600 очков. Общее количество очков опыта 3760. От администрации системы «Прозрачная жизнь» вам начислена денежная премия в размере 7000 космокоинов. Данную премию вы сможете получить в любом из представительств администрации системы «Прозрачная жизнь». Обалдеть! Да по сравнению с этой наградой, все прошлые достижения кажутся просто смешными. Похоже, жизнь налаживается. А система тем временем продолжала отчет. Вами обнаружена уязвимость системы боевого стрелкового оружия. Вы смогли использовать стрелковое оружие в качестве бытового инструмента, воздействуя на систему, используя принцип сохранения жизни объекта. В качестве награды вам будет предоставлена скидка в размере 10% на любой курс, связанный со стрелковым оружием. Данная скидка может быть приплюсована к уже имеющимся скидкам. От системы «Прозрачная жизнь» вам начислено 200 очков опыта. С учетом коэффициента от системы, бонусные очки опыта 40 очков. Общее количество очков опыта 4005. От администрации системы «Прозрачная жизнь» вам начислена денежная премия в размере 200 космокоинов. Данную премию вы сможете получить в любом из представительств администрации системы «Прозрачная жизнь». На этот раз что-то система пожадничала с назначением наград. Понять бы еще, от чего это зависит. Вами обнаружена глобальная уязвимость системы распределения облачных хранилищ у 141 824 организаций, предоставляющих данную услугу. Также, вследствие вашего открытия, подписчиками вашей учетной записи было выявлено еще 117 034 аналогичные уязвимости. Полный список организаций можно посмотреть в подробном описании данного сообщения. В качестве награды вам будут причитаться бонусы и денежные награды от организаций, пострадавших от данной уязвимости. На данный момент размер денежного вознаграждения высчитывается. Вследствие того, что при обнаружении данной уязвимости, была нарушена возможность беспрепятственно использовать хранилище путем размещения в поля зрения, часть денежного вознаграждения будет направлена на решение данной технической проблемы. Ваше участие в решении данной задачи будет оценено. Также, гарантированно будет ускорено решение данной проблемы. Однако вы можете отказаться от данного удержания. Согласиться. Отказаться. Сам не знаю почему, но я нажал согласиться. От системы «Прозрачная жизнь» вам в качестве промежуточного бонуса начислено 100 очков опыта. С учетом коэффициента от системы, бонусные очки опыта 20 очков. Общее количество очков опыта 4125. От администрации системы «Прозрачная жизнь» вам начислена промежуточная денежная премия в размере 10 космокоинов. Данную премию вы сможете получить в любом из представительств администрации системы «Прозрачная жизнь». Здесь система и вовсе, похоже, меня обсчитала. Но и на этом логи не закончились. Открыта основная характеристика «Хитрость». Присвоенный уровень 4. Поздравляю, чемпион. Это твоя первая самостоятельно открытая основная характеристика. Учитывая способ получения данной характеристики, тебе присвоен бонус. Вероятность 10% появления подсказки от системы, как использовать недоступное к использованию оснащение или обойти ограничения системы. Вероятность 10% появления подсказки от системы с альтернативным способом использования оснащения, зафиксированного до этого у других объектов. Открыты второстепенные характеристики. Нестандартное мышление уровень 13. Учитывая вероятный бонус в качестве подсказок от системы, уровень увеличен до 15 очков. Умение договариваться, уровень 5. Учитывая назначенный вероятный бонус в размере 3%, уровень увеличен до 5 очков. Начислено 240 очков опыта. С учетом коэффициента от системы, бонусные очки опыта 48 очков. Общее количество очков опыта 4413. Вами открыта основная характеристика «Удача». Присвоенный уровень 16. Поздравляем, чемпион. Это твоя вторая самостоятельно открытая основная характеристика. Основная характеристика «Удача» является редким параметром. Тебе присвоен бонус. Вероятность 3% появления подсказки от системы с наиболее удачным решением в боевой обстановке. Вероятность 3% появления подсказки от системы с наиболее удачным решением в диалоге. Вероятность 4% появления подсказки от системы с наиболее удачным решением при решении нестандартной задачи. Данные бонусы могут быть повышены после активации основной характеристики восприятия или интеграции модуля оценки ситуации. Открыты 5 второстепенных характеристик. Умение замечать обстоятельства. Уровень 15. Умение создавать обстоятельства. Уровень 8. Находчивость. Уровень 12. Решительность. Уровень 20. Характер. Уровень 25. Начислено 300 очков опыта. С учетом коэффициента от системы, бонусные очки опыта 60 очков. Общее количество очков опыта 4773. Бонусы за открытие набора второстепенных характеристик являются вариативными, могут быть скрыты. Поздравляю, чемпион. Снова нормальный голос Роя. Я начал подготовку к распаковке базового курса владения холодным оружием. Очень скоро тебе откроется много новых возможностей и перспектив. Открыта основная характеристика «Интеллект». Присвоен уровень 4. Поздравляем, чемпион. Это твоя третья самостоятельно открытая основная характеристика. При открытии параметра «Интеллект» полагаются присвоение следующих бонусов. Снижение стоимости любых курсов. Процент скидки равен 10% от количества очков интеллекта. Получена возможность оплачивать курсы космокоинами. Курс обмена, 1 очко опыта равняется 10 космокоинам. Открыты 5 второстепенных характеристики. Самоучка, уровень 2. Ученик, уровень 1. Умелец, уровень 10. Исследователь, уровень 2. Многогранность, уровень 6. Начислено 300 очков опыта. С учетом коэффициента от системы, бонусные очки опыта 60 очков. Общее количество очков опыта 5133. Поздравляю, чемпион. Тебе присвоен уровень 7. Теперь ты стал взрослым, и твой уровень свидетельствует о том, насколько ты полезен для общества. Будь старательным, уделяй время занятиям, не забывай о практике, и перед тобой откроются все двери. Большая часть данных прошла мимо моего сознания. Только я фокусировался на чем-то интересном, как система преподносила новую порцию информации. Так бывает, когда происходит слишком много хорошего разом, радость притупляется, а на ее место приходит безразличие. Только я обрадовался, что бесконечное полотно логов наконец закончилось, как рой снова начал разливаться соловьем. Поздравляю, чемпион. Ты смог победить в своей первой победе над другим объектом. Скаидл. Твой противник был силен и опытен, однако доля твоего участия оценена в 5%. Тебе начислено 500 очков опыта. С учетом коэффициента от системы, бонусные очки опыта 100 очков. Общее количество очков опыта 5733. В этот момент фон логов стал светлеть. Я не сразу понял, что посветлела окружающая обстановка. Поздравляю, чемпион. Ты успешно выполнил задание. Выбраться из пещеры любым способом, кроме смерти. Глава 24. Что богиня войны может подарить бедному рыцарю? За прохождение пещеры, система честно присвоила мне обещанные награды. И даже посулила приятный бонус. Теперь я смогу практиковаться в картографии самостоятельно, если, конечно, решусь вернуться в эту пещеру. Также начислили опыта, целых 137 очков, которые по сравнению с прошлыми начислениями, выглядели откровенно жалко. Однако приз от галактических заказчиков приятно порадовал. При следующем посещении капсулы, в мой чип должны будут интегрировать модуль восприятия Искатель 122. Я, конечно, могу заблуждаться, но вроде в местной технике определить крутость гаджета можно по величине цифры в названии. Надеюсь, я прав. Система уведомила об увеличении аудитории, свыше 300 тысяч человек. Я раньше этим не особо заморачивался, но знать, что за каждым твоим шагом наблюдает столько народа, немного смущает. Нужно будет покопаться в настройках этого функционала. Денег за эту миссию мне не дали, что тоже обидно. Но я вроде и так заработал. Эй, парнишка, тебя укачало что ли? Голос Хельги вырвал меня из задумчивого созерцания списка своих достижений. Нет, я в норме, ковырялся в характеристиках. Сказал и только сейчас понял, как сильно изменилось пространство вокруг. Нет, я, конечно, понимал, что мы уже не в пещере, но оторвавшись от созерцания интерфейса, я только сейчас смог по достоинству оценить красоты новой для себя планеты. Сейчас, по всей видимости, был закат, и солнце окрасило все небо в кроваво-красный цвет. Такой, как любили его изображать киношники в фильмах о вампирах моего детства. Сочный красный свет заливал все пространство вокруг. Я оглянулся на зияющий в куске породы провал пещеры. Сейчас сон выглядел воистину ужасающе. Ясно, а я смотрю, ты подрос. Камнями, что ли, в бяров кидался? Нет, у меня задание завершилось, много наград получил. Ответил я, а потом, опомнившись, добавил. Кстати, спасибо тебе большое. Я бы оттуда точно живым не выбрался. Ясно, сочтемся. С вновь вернувшейся тенью подозрительности, ответила она, ну хоть глазами не прожигает и то ладно, устала я, думаю недолгий привал устроить, ты вот что, пока веток пособирай, костерок запалим, что-нибудь перекусим, а потом я тебя до поселения доведу, договорились, конечно, сказал я, нагибаясь за примеченной, рядом с небольшим булыжником, веткой, кстати, сейчас как раз мой знакомый должен подойти. Я попросил его еды привезти с собой. «Знакомый, говоришь?» Отто, на котором был задан этот вопрос, я застыл в скрюченной позе, так и не дотянувшись до ветки. Я стал медленно выпрямляться, физически ощущая холод сверлящих мой затылок глаз. И что-то мне подсказывало, что в меня нацелились не только глаза. «Ну да, знакомый», — ответил я, едва подавив дрожь в голосе. Он обещал, что поможет мне выбраться. Почему раньше про него не сказал? В этот момент мне пришло сообщение от Старикса. «Я в километре от вас», — отчитался Старикс. «Кажется, даже вижу. Слушай, а вот женщина, которую ты встретил, как ее зовут?» «Хельга», — почти на автомате ответил я, медленно поворачиваясь к воительнице. «Хельга, а это реальное имя, или сокращение?» «Хельгеда», — напечатал я и встретился взглядом с женщиной. «Похоже, мне конец. Я вижу, ты только что отправил кому-то сообщение. И в нем было мое имя», — спокойно констатировала она. «Сколько тебе пообещали заплатить? Твою мать! И ты еще жив?» — писал тем временем Старикс. «Да как тебя угораздило напороться на эту психопатку в первый же день? Беги оттуда, и уж извини, но на этот раз тебе предстоит умереть. Встретимся в городе. В этот момент, передо мной замигала зеленая надпись. Говори только правду и как можно более подробно. Я не обратил на надпись внимания. Мягко говоря, мне было не до чтения. Нисколько. Медленно ответил я Хельге. Ты ведь можешь просмотреть мои данные, я и правда первый день здесь. Я вижу. С тобой мог связаться этот петух ощипанный и предложить денег за координаты. Так было. Какой петух? Я не понимаю. Не играй со мной, мальчик. Я про снайпера, который палил в тебя. Пока он в меня палил, мне было как-то не до разговоров. Почти похоже на правду. Где твой друг? В засаде. Ждет, когда я расслаблюсь. Нет, он спросил, как зовут женщину, которая мне помогает, и я ему написал. Хельга усмехнулась. И что он ответил? Что удивлен тому, что я жив, добавив, что это ненадолго. А еще написал, что не придет, и мы встретимся уже в городе. Ну, когда я оживу. Блин, что она вообще в тех пещерах делала? Параллельно с вопросом Хельги, пришел риторический вопрос от Старикса. В городе. Это в той дыре на востоке. Продолжала допрос Хельга. Я кивнул. Не буду я тебя убивать. Я почувствовал, как меня в очередной раз за сегодня миновала смерть. И похоже, что сейчас произошло настоящее чудо. И его не убью, пускай приходит. Она расселась на плоском булыжнике. В ее доспехе что-то щелкнуло, прячась в недра брони. Уверен, это что-то целилось в меня мгновение назад. Сначала она убила матку Бяров, а потом, похоже, истребила весь этот вид. Ответил я на последний вопрос Старикса. Твою мать, Хельга говорит, что не убьет меня, и тебя тоже, сказала, чтобы ты приходил. Да ну, я так и поверил, вот только уже почти вернулся, драпаю со скоростью юного гепарда. Да прекращай, написал я, продолжив собирать дрова. Хотелось чем-то занять руки, чтобы унять нервную дрожь. Она серьезно. Согласен, Хельга заставляет понервничать, но я пока жив. Откуда я знаю, что она сейчас не ввинчивает тебе в ухо штопор, вежливо прося позвать меня? Ну, позвони по видеосвязи. Я на этой планете всего день, и все, кого я здесь встречаю, либо конченые ублюдки, или нытики-паранойки. Хоть ты меня не разочаровывай. Ладно, иду к вам. Только попроси ее не палить во все живое. Скажи, что я несу еду и меня есть не надо. Заметано. Отписал я. К этому времени у меня уже была полная охапка веток. Ветки с виду обычные, прямо как земные. Правда, повсюду какие-то наросты, и при первом взгляде ясно, что листья на них не растут, но выглядит симпатично. Я под безразличным взглядом Хельги вывалил охапку в небольшую ямку в земле и, развернувшись, направился за следующей партией. Как только я сделал несколько шагов, за спиной раздался резкий свист выстрела. Я застыл на месте, внутренне похолодев. «Ну что застыл, еще собирай», — хмыкнув, подала голос Хельга. «Быстрее, давай, пока не потух». Это она выстрелом костер разожгла. Охренеть, блин, она ведь явно глумится. Я принес еще 3 охапки веток и поленьев, часть которых закинул в уже разгоревшийся огонь. После этого я уселся напротив глядящей в огонь Хельги. «Слушай, а там с самкой Бяров, ну и потом в тоннелях. В общем, ты так сражаться благодаря курсам научилась». Хельга в ответ только хмыкнула, закатив при этом глаза. Но через несколько секунд все же ответила. Курсы дают только допуски к оружию, ну и излишнюю самоуверенность. Реальные навыки приходят только с практикой. Ну или если удастся найти наставника. Так, найти наставника. А ты сможешь меня так научить? Затаив дыхание, спросил я. Не гони лошадей, юноша, ты все еще на волосок от жуткой смерти. Вот сейчас твой друг перестанет прятаться вот за той сосной, тогда может и побеседуем на светские темы. Я удивленно посмотрел на несколько грибообразных деревьев в 30 метрах от нас. Устав от игр в манерную авторитетность, мне захотелось как-то разрядить ситуацию. Еще по прошлой жизни не любил людей, напускающих на себя излишнюю важность или крутость, какими бы большими начальниками они не были. И терпеть подобное от девчонки, пусть и такой колоритной, я не собирался. «Старикс, ты там?» Позвал я громко и отчетливо. В кустах кто-то ощутимо вздрогнул, будто его застали врасплох. «Да, КХМ», — подал голос парень, — «сейчас, заблудился вот в 3 грибах». Старикс неспешно появился из-за толстого ствола и медленно стал приближаться к нам. Он был одет в точно такую же броню, какая была у него в нашу последнюю встречу. Подходя, он старательно показывал раскрытые ладони, давая понять, что цели у него мирные. Хельга, заметив это, иронично закатила глаза. При этом минимум три пусковые установки в ее броне следили за приближающимся парнем. Да и в меня, вероятнее всего, тоже что-то целилось на всякий случай. Как на вас здесь звери не нападают? Стараясь изобразить дружелюбный тон, спросил мой недавний знакомый. А у зверей, в отличие от вас двоих, присутствует инстинкт самосохранения. Медленно выговаривая каждое слово, проговорила Хельга, промораживая парня своим ледяным взглядом. Они скорее себя съедят, чем ко мне приблизиться. Она сделала долгую паузу, которая мне, да и похоже Старриксу, показалась вечностью. Ты ведь знаешь, кто я. Дождавшись кивка, она продолжила. И все равно приперся. Почему? Ну, он тяжело сглотнул. Андер сказал, что ты вроде не собираешься никого убивать. И ты поверил мальчишке, которого знаешь пару дней. Казалось, от ее голоса стали потрескивать камни. КХМ, не пару дней, а всего лишь день. Тем более, чуть более спокойным тоном продолжила допрос Хельга. Этот парнишка мне сегодня жизнь спас. Почувствовав, что градус стал понемногу спадать, Старрикс стал отвечать чуть увереннее. А учитывая, какой контингент собрался на этой планете, он мне теперь как брат родной. Ну да, усмехнувшись чему-то своему, спокойным девичьим голосом продолжила Хельга. Будто до этого не заставляла соседние деревья трястись от ужаса. У вас тут, похоже, клуб по интересам. Ты вроде еду должен был принести. Да, принес. Выдохнув, произнес Старрикс. Тоже вот хотел мясо на углях пожарить, как дома. Ну так жарь. Спокойно сказала она, отвернувшись от парня и задумчиво оглядела меня. На чем мы там остановились? Ах, да, пока что рановато тебе в мои ученики. При этих ее словах, Старрикс, похоже, поперхнулся, затем издал какой-то странный звук, но все возможно. Я тебе подарок обещала. Старрикс под пристальным взглядом нацеленных на него амбразур, достал из своего хранилища три здоровенных куска мяса, запакованных в прозрачную пленку. Затем достал оттуда же нечто напоминающее мангал. Все это он делал на автомате, старательно подслушивая наш разговор. Да не обязательно. Залепетал, вновь нарушая свои заветы. Так ты передумал учиться? Нет. Я сразу же замотал головой. Так вот, я подарю тебе три курса. Я готовила их для... КХМ, она немного смутилась, для одного человека. Когда ты их изучишь? Даже не так, когда изучишь хотя бы два из них, найди меня. Система оповестила о запросе на передачу мне трех информационных пакетов. Хельга отправляла их по одному, проговаривая название каждого. Углубленный курс владения плазменным оружием ближнего боя уровня мастер. У Старрикса, похоже, начали подкашиваться ноги, и он чуть не рухнул головой прямо в костер. Углубленный курс прицельной стрельбы длинными очередями из тяжелого оружия, уровня мастер. Но, сдавленно просипел от чего-то побелевший Старрикс. И общий курс экстремально владения тяжелой броней на реакторных батареях. Закончила она, посмотрев на Старрикса взглядом, ясно намекающим, что она ведет диалог не с ним. Говори, что хотел сказать. Но это же издевательство. Он и один то курс минимум 10 лет будет изучать. А даже если и дойдет, то где он возьмет деньги на такую амуницию, да даже на промежуточную. А сами курсы, это же целое состояние. Ну если постарается, то и за полгода сможет. А не захочет, продаст, или еще куда пустит. Я обещала подарить что-то, я держу слово. А ты вот мясо готовь, раз обещал. Я в этой ситуации мало что понял. Ясно, что мне досталось что-то жутко дорогое, и к тому же недоступное как минимум в этой жизни. Но в целом я был рад. Спасибо. Я обязательно тебя найду. Даже на слове тебя ловить не буду. Тяжело вздохнула она. Время покажет. Похоже, она только сейчас смогла позволить себе расслабиться. В этот момент раздался долгий протяжный вой. Глава 25. История у костра. Сложно было понять, насколько близко кто-то выл. Я напрягся всем телом, ожидая нападения. Хельга и Старрикс даже не дернулись, занимаясь своими делами. Я не успел заметить, как быстро успело стемнеть, а на небе появилась огромная красная луна. «Это волки?» – спросил я. «Не совсем, скорее крокодилы», – ответил парень. «Жуткие твари, но жить хотят, поэтому не трясись», – добавила Хельга. «Слушай», – спросил Старрикс, – «ты ведь вроде нормальная, но я про тебя столько историй наслушался, что думал, когда приду, ты Андера уже доедать будешь. Что у вас случилось с вояками?» Они ведь хотели компанию здесь основать, вели себя нормально, даже порядок пытались поддерживать. А потом, как рассказывают, появилась ты и камня на камне не оставила. Хм, она помолчала несколько секунд, будто решая, стоит ли отвечать. Да это не секрет. Эти вояки, на прошлых планетах, вели себя как натуральные головорезы. Саботировали работу многих корпораций, по заказу конкурентов. Собственно, на том и сколотили состояние. А тут решили обелиться. Мирно у них не получилось, вот и продолжили, старыми методами пытаться улучшить свои позиции здесь. Поэтому их решили немного осадить, да и старые обиды остались. Меня именно для этой миссии наняли на эту планету. А у меня настроение тогда не к черту было, немного перестаралось. Уж не знаю подробностей, но они ведь уже полгода пытаются тебя достать, все дела забросили. Пытаются, она тяжело вздохнула, задумчиво глядя на огонь, и умирают. И правда уже полгода, вот неугомонные. И хоть бы раз достать смогли. Так что ты сделала в итоге? Спросил я. Они почти полностью поселок свой построили, хотели отдельный город для себя сделать. Ну я сначала убила всех, потом город разнесла, ну кроме капсул, а потом караулила, когда оживали, и снова убивала. Убивала, пока мне это не наскучило, они под конец вяло сопротивлялись. Разрушила капсулы, и пошла планету изучать. Ну, ты, я их понимаю. Подал голос Старикс, под аккомпанемент очередной вспышки воя. Хотели бы дела делать, давно бы уже про меня забыли. А за каждый день их простоя, мне неплохие бонусы прилетают. Да и не скучно. А ты ведь тоже из наших, ну, из отмороженных, вдруг спросил он. Местные такими не бывают. Ты совсем другая. Хельга ничего не ответила, но это было куда красноречивее. Это ведь моя вторая планета. Я только 4 года назад как снова ожил. Стал рассказывать он. Я тогда почти под самый конец появился. Планета называлась Рассвет 7. Вот там были пейзажи, будто в рай попал. Какие там были рассветы. А море, оно было прекрасно. Правда, там живности совсем не было. Говорят, так изначально было, и корпорации к этому отношения не имеют. В общем, задач по зачистке не стояло. Зато там какой-то редкий минерал чуть ли не под ногами валялся. Корпорации каждый день гнали наемников устраивать кровавые бани. За каждый клочок земли друг другу глотки рвали. За каждого убитого противника платили втридорога, ну если верить ветеранам. Я за эти 4 года 2/3 долга выплатил. Судя по рассказам, у меня он еще не самый большой, но тоже неплохо. Кстати, я о тебе там тоже слышал, добавил он, глянув на Хельгу. Товарищи по оружию часто приговаривали, лишь бы конкуренты профессионалов не наняли. И твое имя часто проскакивало. Я внимательно слушал откровения Старикса и ловил каждое слово. Новый мир постепенно раскрывался передо мной, давая бесценную информацию. Этот день был полнейшим безумием. Я ужасно устал, но сейчас слушал так сосредоточенно, насколько мог. Я вздрогнул от нового протяжного воя, который был настолько громким, что казалось, раздается из-за соседнего камня. Последний год на рассвете 7 был практически мирным, продолжал тем временем Старикс, и я решил сменить планету. Более опытные ребята говорили мне подождать немного, мол, сейчас вторая волна начнется, а потом группой вместе рванем. А я не послушал. Распрощался с друзьями, мы за 4 года почти семьей стали, и вот сюда направился. Место по названию выбирал. А здесь и правда пекло, прям филиал ада. Я 4 месяца пытаюсь группу собрать, но тут такие упыри, что с ними лучше даже не разговаривать. Поймут, что ты нормальный, сразу определят в жертвы. Вместе собираются только для разбоя, а потом, все равно друг друга из-за добычи режут. Гниль, а не люди. И ни одного нормального.